Глава 6. Персы. Благородный завоеватель. Поскольку Кир был основателем Великой Империи, его жизнь была драматизирована последующими авторами легенд в манере легенд о Саргоне Аккадском, жившем на 17 столетий ранее. Предполагалось, что Кир был сыном дочери Астиага, царя Мидии. Оракул сообщил Астиагу, что его внуку суждено быть причиной его смерти. И царь велел бросить его в горах, чтобы ребенок погиб от лишений. Его, однако, нашла собака, которая заботилась о нем, пока ребенка не нашел и вырастил пастух. Естественно, когда Кир вырос, предсказание осуществилось, и он принес своему деду смерть. Все это можно отбросить. Существует так много легенд подобного сорта, и все они так одинаковы, что не представляют ценность. Цель их обычно в том, чтобы убедить население, что узурпатор есть в действительности член прежней царской семьи, по крайней мере, со стороны матери. В реальности Кир начал свою карьеру как вождь княжества Аншан, находившегося прямо на южной границе бывшего Элама. Он был Кир II Аншанский и прослеживал свои права от предка по имени Хакамани, который, возможно, правил на полтора столетия раньше. У греков имя было переделано в Ахемен, и его наследники, включая Кира, назывались Ахеменидами. Во времена Кеоксара племена Аншана были поглощены Мидийской империей, хотя и сохранили значительную долю самоуправления под властью собственных вождей. Регион, в который входил Аншан, простирался вдоль северных берегов Персидского залива, и туземцы называли его Фарс. Греки называли его Персис, русские и англичане называли это Персией. Иранские племена, населяющие Фарс, стали известны как персы, а водное пространство на юге стало Персидским заливом. Важно помнить, что медяне и персы относятся к одной и той же иранской группе племен. Язык, обычаи и культура у них одинаковы. Когда перс нападал на медянина, это была всего лишь гражданская война. И если перс сменял медянина на троне, это означало не более чем утверждение новой династии. В 559 году до н.э. Кир провозгласил независимость Аншана от Мидии. Астиагу, который правил в мире уже четверть столетия, не хотелось ввязываться в войну, и сделал он это поздно и неэффективно. Экспедиция, неохотно посланная в Персию, была легко разбита Киром, который затем выстроил крепость Пасаргады, крепость Персии, на месте победы. Этот город, расположенный в самой глубине страны, более чем в 200 километрах от Персидского залива, послужил ему новой столицей. Набонид из Халдеи был обрадован новыми событиями. Хотя со времен падения Ассирии, Вавилония и Мидия жили в мире, Мидия оставалась крупнейшим северным и восточным соседом и представляла собой потенциального врага в будущем. Набонид поощрял Кира, чувствуя, что этим путем помогает вовлечь Мидию в долгую гражданскую войну с неопределенными результатами, которая обескровит страну и сделает ее слабой. Он даже не упустил возможности маленькой личной выгоды. В 553 году он захватил Харран, свой родной город, и важный центр поклонения Сину у занятого Астиага. Однако Набонид просчитался. Гражданская война не стала ни кровавой, ни невыносимо долгой. Кир постепенно завоевывал преданность других персидских племен, перетягивая империю все больше и больше к себе скорее дипломатией, чем войной. Наконец, в 550 году он выступил походом на Экбатану, мидийскую столицу, примерно в 480 километрах к северу от Аншана. Астиаг был легко побит, и Кир перенес столицу в Экбатану. Теперь он стал неоспоримым правителем Мидии, известной с тех пор под именем Персидской империи. Так пала Мидия, первая из четырех великих держав, которые разделяли между собой цивилизованный мир, когда Набонид стал царем. Набонид был, должно быть, огорошен полной и почти бескровной победой Кира. Быть может, однако, он утешался мыслью, что Кир теперь удовлетворил свои амбиции, что на Мидийском троне он будет стремиться к дальнейшим завоеваниям, не больше, чем сами мидийские цари. По-видимому, он действовал в соответствии с этой теорией, ибо в годы после падения Мидии он занялся какими-то таинственными делами в пустынных районах к юго-западу от Халдеи. Быть может, то была экспедиция за антиквариатом. Но если Набонид рассчитывал на пацифизм Кира, он рассчитал неверно. Следующей на очереди была Лидия, тогда под управлением Креза, богатство которого сделало его легендарным. Крес сам сыграл на руку Киру, объявив Персии войну. Согласно легенде, Креза побудило к этому предсказание оракула, гласившее, что если он начнет наступление, падет Великое Царство. И оно пало, его собственное. В 557 году до нашей эры вся Малая Азия оказалась в руках Персии, и Кир уже правил величайшей по территории империи, которую когда-либо видел Запад. Когда Лидия подверглась нападению, Набонид понял, что его расчеты его обманули. Он пытался объединиться с Египтом, чтобы подать помощь Лидии, но помощь оказалась неэффективной. На самом деле она была хуже, чем бесполезной, ибо дала Киру все необходимые поводы обратиться против Халдеи. В 539 году наступил финал. Набонид, неспособный к активным военным действиям, поручил оборону города сыну Валтасару, но не было обороны, о которой стоило бы говорить. Кир был мастером психологической войны и сумел договориться со жрецами Мардука, которых недовольство Набонидом легко привело к предательству. Так Кир получил мощную пятую колонну в самом городе, который сдался практически без выстрела. Библейская книга Даниила говорит, что Валтасар пировал, даже когда персы готовились штурмовать город. Но этот рассказ несправедлив к несчастному полководцу. Он вел свои войска так хорошо, как мог, и погиб в схватке за стенами города. Набонид был сослан далеко на восток, и Халдейская империя пришла к концу всего через 80 лет после того, как была воздвигнута. Кир выполнил условия сделки. Как только он вошел в Вавилон, он сразу вернул жрецам Мардука подобающее, по их мнению, место. Более того, он сам намеренно взял на себя обычные жреческие функции вавилонского царя и показал себя как смиренный служитель Мардука. В результате жрецы щедро расхвалили его и удержали город от восстания после его ухода. Кир был единственным завоевателем, понимавшим достоинство мягкости, противоположность террору. Обращаясь с побежденными мягко и с уважением, он покорял их и был способен прочнее утвердиться на менее кровавом троне и править большей территории, чем любой завоеватель прежних времен. Удивительно, что никто так долго не смел провести такой эксперимент, и еще более удивительно, что так мало завоевателей усвоило этот кажущийся совершенно элементарным урок. Новый завоеватель стяжал себе бессмертную славу другим простым проявлением доброты. Он разрешил ссыльным в Вавилоне вернуться на родину. Сюда были включены евреи, большие группы которых сразу же вернулись в Иерусалим. Второе Исаия восхваляет Кира до небес за этот акт, и библейское восхищение благородным завоевателем поддерживало высокую оценку Кира вплоть до нашего времени в глазах сотен миллионов людей, которые иначе никогда и не слышали бы о нем. Мог ли он как-нибудь предугадать такой результат своих действий? Только малая часть вавилонского еврейства вернулась в Иерусалим. Большинство осталось в городе и регионе, который они теперь считали своим домом, и в котором им жилось удобно и хорошо. В течение 15 столетий после Кира еврейская колония в Месопотамии оставалась важным центром еврейской учености. Персидское завоевание Вавилонии отметило важный поворотный пункт в истории Месопотамии. После почти двух тысячелетий господства разных народов, говоривших на семитических языках, страна попала под власть народа, говорящего на индоевропейском языке. Это означало, что новых хозяев с культурой и историей, сильно отличавшейся от культуры и истории месопотамских народов, было намного труднее ассимилировать. Разумеется, персы чувствовали привлекательность древней месопотамской цивилизации. Они приняли клинопись и демонстрировали симпатию к религии Мардука. Однако они не могли принять аккадский язык и его сложную систему клинописных символов. Вместо этого они поощряли второй язык региона – арамейский. Он тоже был семитическим, но, по крайней мере, имел алфавитную основу. Под персидским правлением арамейский стал главным языком Месопотамии, а аккадский был ограничен областью богослужений. Но даже здесь он постепенно исчезал, и последняя надпись, которую нам удалось обнаружить, датируется 270 годом до нашей эры, через 2,5 столетия после персидского завоевания. После этого язык исчез через 2000 лет после того, как Саргон из Агады утвердил его преобладание над шумерским. Кроме того, персидские цари создавали свои столицы за пределами Месопотамии, так что впервые в истории народы региона признали повелителя извне. Это означало, что персидские цари ощущали месопотамское влияние только на расстоянии и никогда полностью не ассимилировались в ее древней культуре. На деле персидские правители все больше и больше попадали под влияние нового образа мыслей с губительными для Месопотамии результатами. Война света и тьмы. После завоевания Халдеи Персидская империя продолжала расширяться. Кир на востоке стал расширять персидское влияние до Средней Азии, куда не смел сунуться ни один ассириец. Там он и погиб в битве в 530 году. После его смерти только Египет, единственный из четырех великих держав, существовавших четверть столетия назад, сохранял независимость. За свои завоевания и мягкое обращение с побежденными Кира иногда называют Киром Великим. Его старшим сыном был Канбуджия, известный нам под греческим именем Камбис. Вавилон знал его хорошо. Именно он в 538 году выполнял ритуальные обязанности вавилонского царя на новогоднем празднике, в то время как его отец отсутствовал вместе с армией. Затем, в 530 году, когда Кир отправился в последний поход, Камбис был назначен регентом и установил свою столицу в Вавилоне. Он взошел на трон без затруднений, и его относительно короткое правление – отмечено завершением персидского завоевания восточных царств. В 525 году он вступил в Египет, который пал без серьезного сопротивления, и теперь все великие державы стали персидскими. Новая империя охватывала область, которая была громадной даже по современным стандартам, и вне ее границ не было силы, которая могла бы ей угрожать. Означало ли это, что неприятности кончились? Вовсе нет. Даже когда держава слишком сильна, чтобы беспокоить ее снаружи, ее всегда можно волновать изнутри. Иными словами, если она не сталкивается с неприятностями в естественном ходе событий, она затевает их сама. В случае с Персией так все и вышло, если верить официальной истории, написанной позднее. Когда Камбис отправлялся в Египет, он беспокоился о том, чтобы не оставить принца королевской крови, вокруг которого могли бы собраться недовольные. Такая группа вполне могла распространить ложный слух о его гибели в Египте и захватить власть. Результатом могла быть гражданская война, которая принесла бы смерть и нищету многим тысячам людей. Камбис поэтому приказал казнить своего брата Бардию. Нас это отталкивает как ужасное преступление, но по стандартам того времени на это смотрели как на необходимый шаг государственного управления. Геродот называет этого брата Смердис, и под этим именем он нам более известен. При отсутствии современных средств связи, однако, люди не могли знать, как выглядел мертвый принц или действительно ли он умер. Если кто-то внезапно провозглашал себя этим принцем, многие могли бы последовать за ним. Даже вельможи, которые должны были знать, что претендент не был принцем, могли ухватиться за возможность сделать из него орудие для борьбы с законным царем и выиграть для себя дополнительные привилегии, если претендент в свою очередь станет царем. Пока Камбис находился в Египте, медийский священник по имени Гаумата провозгласил себя Смердисом, и в 522 году некоторые вельможи объявили его царем. Он известен в истории как Лжесмердис. Священников иранских племен называли магами, поскольку простой народ думал, что они обладают тайными и оккультными силами, слово «маг», как халдеи, стало означать «колдуна» или «волшебника». Наши слова «маг» и «магический» происходят отсюда. За этим рассказом стоит, вероятно, более чем простая попытка жреца и нескольких его сторонников захватить трон. Тут могли быть замешаны националистические и религиозные мотивы, которых не видно в источниках информации, но которые у нас имеются. Например, Гаумата был медианин, и вполне возможно, что за интригой стояли медийские вельможи, которые до появления Кира были всесильными, а теперь оказывались вытеснены персидскими знатными фамилиями. Они вполне могли нацеливаться на возвращение своих прежних позиций. Камбис, когда новости настигли его, возвращался из Египта. Он подтвердил, что подлинный Смердис мертв, но сам умер, прежде чем смог сделать что-либо еще. Причина его смерти осталась неясной, и наличие заговора, по меньшей мере, не исключено. Камбиза, однако, сопровождал молодой человек по имени Дарайя Вауш, более известный нам под греческим именем Дарий. Он был троюродный брат Камбиза, член младшей ветви Ахеменидов. Взяв на себя после смерти Камбиза руководство персидской партии, он поспешил в Мидию. Там молниеносным дерзким ударом он захватил Лжесмердиса и сразу же прикончил его. Затем он провозгласил себя царем, и семимесячный интервал неопределенного наследования кончился. Именно Дарий, следовательно, распространял официальную историю своего восшествия на престол, и Геродот поверил и записал эту официальную версию. Но есть ли в ней правда? Возможно, Дарий рассказал все в точности, как было. С другой стороны, это может быть один из тех случаев, когда в историю просовывают большую ложь. Не мог ли сам Дарий подстроить убийство Камбиза? Не могло ли случиться, что когда младший брат Камбиза, его настоящий младший брат еще живой, попытался захватить трон, Дарий прикончил и его тоже, распространив новости о Лжесмердисе? Каковы могли быть его мотивы? Простая жажда власти? Или тут скрывалось нечто большее? Не был ли это вопрос религии? По-видимому, где-то между 600 и 550 годом до нашей эры, во времена Медийской империи, жил в области к югу от Аральского моря, как раз за северо-восточной границей империи, некий религиозный реформатор. Согласно позднейшей легенде, он был медианин, который бежал за пределы империи, чтобы избежать преследований. Однако он мог быть и уроженцем этой далекой области. Имя его было Заратустра. Но он нам более известен под греческим именем Зороастр. Учение Зороастра приблизилось к единобожию ближе, чем любая другая религия того времени, за исключением иудаизма. Зороастр проповедовал учение об Ахура Мазде, великом боге вселенной, боге света и добра. Чтобы объяснить существование зла, Зороастр предположил, что существовала другая сущность – Ариман, который воплощал зло и тьму. Эти двое – Ахура Мазда и Ариман – были приблизительно равными по силе, и Вселенная была вовлечена в войну между ними. Все человечество участвовало в этой борьбе на одной стороне или на другой. Те, кто предпочитал держаться высоких этических принципов, боролись на стороне Ахура Мазды, который, конечно же, должен в конце концов победить. Доктрина войны между добром и злом имела огромное достоинство. Она объясняла существование зла в мире, объясняла, почему хорошие люди иногда страдали, почему целые народы бывали ввергнуты в нищету, невзирая на существование доброго и милостивого Бога. После смерти Зороастра его учение постепенно распространилось по Персидской империи. Его влияние сильно чувствуется в иудаизме. Только после знакомства с зороастрийской мыслью евреи начали разрабатывать проблему сатаны как вечного противника Бога. Конечно, евреи никогда не приняли мысль о том, что сатана может быть равен или даже почти равен Богу, как Ариман был равен или почти равен Ахура Мазде. Вся система ангелов и демонов, которая постепенно проникла в еврейскую мифологию после возвращения из Вавилонского плена, была, вероятно, также выведена, по крайней мере, отчасти из зороастризма. Зороастрийцы разработали подробные теории загробной жизни, и это тоже усвоил иудаизм. До того евреи говорили только о существовании теней в Шеоле, который очень напоминал греческий Гадес. Зороастризм не мог распространяться совсем без сопротивления, и в первые десятилетия существования Персидской империи должны были проявляться значительные внутренние трения между людьми, которые принимали или отвергали учение Зороастра. Зороастризм, как иудаизм, отличается нетерпимостью. Он не только проповедовал то, что считал правильным путем, но и решительно утверждал, что прочие религии – это неверный путь. Как и евреи-зороастрийцы считали, что люди, поклонявшиеся иным богам, в действительности поклонялись демонам, и что это был смертный грех – идолопоклонство. Можно подозревать, что Кир и Камбис не были зороастрийцами, ибо они соглашались поклоняться Мардуку в роли вавилонских царей. Дарий, однако, был несомненным зороастрийцем, ибо в своих надписях он самым преданным образом взывает к Ахура Мазде. Возможно ли тогда, что Дарий, охваченный священным рвением зороастрийца, интриговал и убивал, добиваясь верховной власти, с целью установить свою религию? Возможно, но сомнительно, что кто-нибудь сможет когда-нибудь доказать или опровергнуть эту теорию. В любом случае, возвышение Дария должно было поразить Вавилонию как удар молнии. Кир и Камбис обращались с вавилонянами хорошо и склонялись перед Мардуком. Дарий, они могли быть уверены, не будет так делать. Напротив, они вполне могли чувствовать, что новый монарх будет всячески пытаться подавить их религию. Они лихорадочно искали вождя, который мог бы возглавить восстание. И, разумеется, они его нашли. Некий человек, обладавший интересной внешностью и бойким красноречием, объявил себя сыном Набонида, назвавшись Навуходоносором III. Люди стекались к нему толпами, и он моментально собрал армию. Он опрокинул оборонительные пункты на Тигре и готовился к битве за переправу, когда Дарий вернулся походом с востока. Дарий предпочел не рисковать большим сражением. Говоря современными терминами, он вместо этого просачивался через фронт, посылая своих людей через реку мелкими отрядами в далеких друг от друга пунктах. Затем он быстро собрал их в тылу узурпатора, разбил его и выступил на Вавилон, преследуя остатки войск оппозиции. В 519 году, через 20 лет после Кира, он снова взял Вавилон. Обошелся он с ним более сурово, чем Кир, и Вавилон покорился превосходящей силе. В связи с разграблением Вавилона Дарием, Геродот рассказывает историю, которая всегда служила примером невероятного патриотизма. Согласно греческому историку, Вавилон сопротивлялся настолько упорно, что персы отчаялись его взять. Зопир, персидский вельможа, придумал план, по которому ему отрезали нос и уши и избили до кровавых рубцов. Затем он представился вавилонянам беглецом от жестокости Дария. едва ли можно было спорить со зрелищем шрамов и увечий, так что вавилоняне впустили его, радуясь пропагандистской победе, которую давала им измена Запира. Затем, после того, как Запир пробыл у них достаточно долго, чтобы завоевать их полное доверие, он открыл ворота Вавилона персидской армии. Но этой сказке нельзя верить. Это один из тех роскошных узоров, которые делают историю драматичной, но не точной. Кажется несомненным, что Вавилон был не в состоянии сопротивляться Дарию с такой решимостью, чтобы уловки, такие как у Запира, сделались необходимыми. Организатор. Дарий был человек способный, и, несмотря на сомнительные, быть может, методы восхождения на трон, он был лучшим правителем из всех, которых видела Персидская империя. Более того, он имел очень ценную способность учиться умеренности. Он не позволял своему пламенному зороастризму затемнять суждения о собственной выгоде. Когда Вавилон был разбит, он не стал доводить его до отчаяния и оставил вавилонянам право поклоняться богам так, как им хотелось. То же сделал он и для египтян, которые поэтому считали его добрым и великим царем. Он помог даже евреям. Эти люди более 20 лет стремились восстановить храм в Иерусалиме, борясь с противодействием местного населения. Антиеврейски настроенные элементы убедили персидских губернаторов области препятствовать строительству храма. Приказ Дария изменил ситуацию, и в 516 году храм был вновь построен и освящен. Далее, там, где Кир и Камбис действовали как завоеватели, Дарию было почти нечего делать, ибо за пределами персидских границ не осталось почти ничего стоящего захвата. Возможно даже, что у Дария не было вкуса к внешнеполитическим авантюрам, но кое-что он пытался сделать так. Он расширил персидские владения на юго-востоке до границ Индии. Он посылал также армию в Европу, первую цивилизованную азиатскую армию, появившуюся на этом континенте, и аннексировал кое-какую территорию к северу от Греции. Однако это казалось более важным позднейшим греческим историкам, чем самим персам. Что до мелких и дрочливых греческих городов-государств, то Дарий игнорировал их почти до конца своего правления. Их захват не стоил хлопот. Большую часть времени Дарий посвящал закреплению успехов своих предшественников и превращению империи в эффективный государственный механизм. Он организовал управление широко раскинувшейся территорией, создав отдельные управляемые регионы или сатрапии под управлением наместников или сатрапов. Каждый из регионов представлял собой единое логическое целое. Он приказал построить превосходные дороги, которые стали нервной системой империи, и установил вдоль дорог систему конных курьеров, выступавших в качестве нервных импульсов. Именно эффективность этой системы поддерживала целость империи в эпоху, когда не было ни железных дорог, ни телеграфа. Через полстолетия после смерти Дария Геродот выразил восхищение этими неутомимыми курьерами в словах, которые прозвенели в веках и поныне служат девизом почтовой службы Соединенных Штатов. Ни снег, ни дождь, ни ночной мрак не мешают этим курьерам быстро завершать свою назначенную задачу. Дарий реорганизовал также финансы, поощрял торговлю, исправил налоговую систему, установил чеканку монеты, стандартизировал меры и веса. Короче, он совершил очень мало драматических деяний, получающих громкую известность, вроде походов, осад и завоеваний, но сделал много скучных, неромантичных вещей, которые делают страну процветающей и счастливой. Западная Азия, включая Месопотамию, никогда не управлялась так эффективно и так мягко, как между 521 и 486 годами до нашей эры в более чем 40-летнее правление Дария. В самом начале своего правления Дарий установил свою зимнюю столицу в Сузах, древней столице Элама, хотя он еще проводил жаркий сезон в более прохладном климате, Экбатаны. Сузы были самым благоразумным выбором. Они не были частью ни собственной Мидии, ни собственной Персии, так что ни одна из двух главных правящих групп не могла чувствовать себя оскорбленной. Город также находился почти в середине треугольника, образованного Экбатаной, Пасаргадами и Вавилоном, центрами Мидии, Персии и Вавилонии соответственно, так что столица оказывалась в самом центре. С установлением столицы в Сузах область, некогда Элам, сделалась полностью персидской и известна с тех пор под названием Сузиана. Но Дарий также не полностью забыл, что он был персом. Он начал строить новую великолепную столицу для своей персидской родины примерно в 32 километрах к югу от Пасаргад. Он назвал ее Парса, но нам она более известна под греческим названием Персеполис или город персов. В практическом смысле Персеполис оказался неудачей, ибо он никогда не стал реальным городом, но остался всего лишь царской резиденцией, или, точнее говоря, царской усыпальницей. Он содержал великолепные дворцы, впечатляющие даже сегодня, когда они лежат в руинах, в то время как Кир и, возможно, Камбис были похоронены в Пасаргадах, Дарий I и его наследники похоронены в Персеполисе. Однако в долгосрочной перспективе самым важным трудом Дария оказалось не что иное, как пропагандистская надпись, которую он вырезал на скале близ нынешней деревни Бехистун. Она расположена примерно в 120 километрах к юго-западу от Экбатаны, на главной дороге между старой медийской столицей и еще более древним Вавилоном. Надпись умышленно помещена высоко и в почти недоступном месте, где резчики, должно быть, подвергались большому риску. Причина, несомненно, в том, что Дарий решил предохранить надпись от уничтожения или изменений со стороны наследников, которые, быть может, окажутся неблагосклонными к нему. Правители часто переписывают историю в подобной манере, и Дарий не собирался этого терпеть. В столетия, что последовали далее, люди замечали надпись издалека, и греческий путешественник Диодор Сицилийский сообщал о ее существовании через 5 веков после ее создания. Он приписывал ее легендарной царице Семирамиде, ибо греки приписывали ей все древнее и монументальное в Азии. Огромная человеческая фигура на скале, фигура Дария, конечно, была принята Диодором за Семирамиду, невзирая на наличие густой бороды. В современную эпоху, однако, надпись приобрела новое значение и оказалась бесценным ключом к истории Западной Азии. Надпись рассказывает о том, как Дарий убил Лжесмердиса и взошел на трон. Таков наш источник этой истории, и, несомненно, он рассказывает ее так, как хотел Дарий. Одна и та же история рассказана одними и теми же словами на 3 различных языках, чтобы, возможно, больше разноязычных подданных Дария могли ознакомиться с официальной версией истории. Языки эти – древнеперсидский, эламитский и аккадский. В 1833 году надпись привлекла внимание английского арамейского офицера Генри Кресвика Роулинсона, который был послан в Персию. Он сумел скопировать надпись и много лет работал над расшифровкой древнеперсидского, пользуясь современным персидским в качестве руководств. Когда этот язык был дешифрован, стало понятным значение надписи. Используя это значение, получили ключ для дешифровки эламитского и аккадского. К 1850 году была проделана большая работа над расшифровкой этих языков, чтобы начать интерпретировать древние вавилонские тексты. Только благодаря надписи Дария, который невольно подарил будущему миру нечто вроде словаря, можно прочесть остатки библиотеки Ашшурбанипала. Иначе эта библиотека так бы и осталась грудой глиняных кирпичиков, покрытых непонятными значками. Затем со временем с помощью аккадского языка возможно стало расшифровать шумерский.